Глава 46. Шпион. Имя латиец шпион. Уровень 84. Здоровье 30200. Дальтара уже держал лук наготове, но почему-то не пускал свои стрелы, решая судьбу врага. Следя за малейшим движением противника, он гневно спросил: «Где Шальвар Хорсус?» «Где, где? Какая тебе разница, кусок человека? Там, где он был, он уже закончился, послужив хорошим источником информации. Кто же знал, что то, что мы так долго искали, появится прямо перед моим носом? Королева будет рада. Я заберусь вверх по головам своих сородичей!» Латиец, латиец, латиец... Что-то знакомое. Хм, щелчок. Точно! «Значит, вот какие они латийцы. Как там святая земля?» Ворон решил бросить спичку в сено и посмотреть, как быстро оно вспыхнет. «Ты откуда вылез, идиот? Святая земля уже как 10 лет называется Святой Империей!» «А что стало с вашим объединением? Принять бой он всегда успеет, а вот с информацией совсем плохо». «Ты здоров?» — как-то сочувственно спросил латийский шпион. «Хочешь сказать, что вы не заключали с ними договор, чтобы напасть на Братство Тени?» «Братство Тени?» Заикаясь от ярости, взвизгнул шпион. «Эти гребаные адепты! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Моя королева лишилась из-за них величайшей возможности создать проклятое гнездо! Ты...» Сузив глаза, латиец внимательно осматривал Уилла, пока не остановился на его кольце. «Ты...» Еще громче завизжал враг. Его руки превратились в зазубренные клинки, и он принял боевую стойку. «Оу!» — подумал парень, медленно прикрывая кольцо и растворяясь в тени. Братство Тени и латийцы в непримиримой вражде. Дети Роя, от рабочих до воинов, будут нападать, как только увидят вас. В бою вы всегда являетесь для них приоритетной целью. Будьте осторожны. Латийцы — мастера маскировки. Даже обычный торговец может быть замаскированным врагом. «Убью! Моя королева получит твою голову и это кольцо, как трофей!» Шпион ринулся на Уилла, совсем позабыв о лучнике. В него тут же полетели стрелы, но тот, словно не обращая внимания на это, начал быстро атаковать ворона, пока тот не исчез. «Это чертова магия! Но ты не на того напал! Мы всегда готовы к борьбе с вами!» Он вскинул руку, и по комнате рассыпалась светлая пыльца. «Вы попали под порошок истинного света, разработанного Святой Землей несколько десятков лет назад против Братства Тени. Теперь вы не можете пользоваться тенями в течение 5 минут». «Оу!» — в панике снова подумал Уилл и еле увернулся от летящего в его голову клинка. Обстоятельства складывались явно не в его пользу. Из его хрупкого тела танка не выйдет. И все, что оставалось, это вертеться, словно уш на сковородке, пока Дальтара его не убьет. Ну и по возможности тоже наносить урон. Благодаря лучнику движения шпиона стали замедляться. Торчащие стрелы мешали ему двигаться и нормально атаковать. Надо было убить лучника, но слепая, запрограммированная ярость или верность королеве, кто тут разберет, не давала ему сменить цель. И он, словно марионетка, продолжал пытаться нанести смертельный удар Уиллу. Да, один его удар прошел по спине разбойника, когда тот кувыркался от очередного взмаха зазубренного клинка. Рваная рана повесила дебаф на скорость регенерации и медлительность. Он уже влил в себя одно зелье, когда Дальтара выстрелил латицу в затылок, и тому все же пришлось замедлиться и увернуться от стрелы. Но регенерация зелья явно проигрывала дебафу, и толка от этой слабой микстурки не было никакого. Плюс восстанавливала она всего 100 единиц ОЗ за минуту. Он ясно осознал, что эти зелья ему что слону дробинка и просто так потерял приличное количество золота. И только когда противник зажал его в углу, проклял все на свете и свою память в частности, активируя навык без преград, побежал на потолок. Уилл пытался оторваться, активировал рев души, замедлив шпиона и выиграв себе еще 3 секунды. Оторвавшись, парень выпил очередное зелье, когда действие предыдущего закончилось. У него было чуть больше 130 единиц жизни, и он не собирался тут умирать. Латиец, отошедший от рева души, весь истыканный стрелами, словно подушка для иголок, посмотрел на потолок и, хрустнув шеей, расправил крылья. Уилл мысленно хлопнул себя по лбу. «Ну какой потолок? Это же муха с крыльями, мать его, королева!» Дела у него были плохи, но это не значит, что у его врага все радужно. Имя Латиит Шпион. Уровень 84. Здоровье 1763 из 30200. Пришлось быстро спускаться и начинать бегать от этого полного ярости Латийца. Но тот не стал спускаться на пол, а летая, пытался атаковать обладателя кольца адептов тени. Уилл использовал мебель, швырял ее из самых неожиданных позиций, пытался прятаться за лучником, но тот ловко избегал ловушки и продолжал стрелять во все слабеющего шпиона. Он также использовал грязный прием, кидая песок в глаза, но 84 уровень игнорировал мелочь ранга ученик. Пока, наконец... Поздравляем! Вы обнаружили и убили шпиона латийцев в Адамароне. Отношения с латийской расой 1600 из 100. Непримиримая вражда. Отношения с народом Адамарона 35 из 100. Нейтральная. Вам предложена цепочка заданий «Секреты врагов». Описание. Узнайте, что именно искал латийский шпион, и раскройте замысел врага капитану гвардейцев. Награда 13 тысяч опыта, плюс 40 отношения с жителями Кадиля. Дополнительное условие – найдите тело Шальвара Хорсуса и узнайте, что послужило причиной его смерти. Награда зависит от окончательных результатов. Принять? Да? Нет? Я когда-нибудь узнаю, что это за осколки? Облокотившись на стену и съехав по ней вниз, спросил в пустоту ворон.